Интерлюдия. Пикник на горе Кармель. В то время, пока викинг с добрым наводили порядок на просторах Руси, операция «Палестина» перешла в свою следующую фазу. Обеспечив себя надежным тылом в виде военно-морской базы Фамагуста на Кипре, экспедиционный корпус генерал-майора фон Клаузевица направился на Святую Землю для выполнения основной задачи. По обычной логике вещей фон Клаузевицу, прежде чем приступать к оказанию помощи правительству Палестины, следовало начать переговоры, потратить уйму времени на согласование позиций и заключить в итоге договор, в котором бы обговаривались условия ее оказания. Однако викинг не собирался с головой окунаться в ближневосточные разборки, вешая на себя заботу о новых землях, которыми собирался рассчитаться с ним за помощь Захир аль-Умар аз-Зейдани. Поэтому, прибыв в Хайфу аль-Джадиду, генерал, проинструктированный викингом, просто проинформировал правителя Палестины о наступлении новой реальности. По принципу: драку заказывали? Нет, неважно, все равно уже оплачено. В этой реальности экспедиционный корпус фон Клаузевица, вне зависимости от наличия или отсутствия помощи со стороны Захира, выступит против армии мамлюков султана Мухаммада и с большей долей вероятности одержит победу. Захир же волен самостоятельно сделать выбор, присоединиться к этой борьбе и стать союзником императора Ивана, взяв на себя и своих наследников долг в виде услуги, за которым Иван когда-нибудь придет, либо самоустраниться от борьбы и дальнейших отношений с империей. Однако и в этом случае император Иван будет считать Захира своим должником и обязательно спросит с него, только уже не как с друга и союзника, а с процентами. Ну а второй составляющей новой реальности стало известие о том, что отныне вся морская торговля с Европой из портов Палестины, Леванта и Сирии ведется только судами Средиземноморской торговой компании, принадлежащей императору. При этом вмешиваться во внутренние дела на Святой Земле император Иван не собирается. Долго раздумывать над ответом у Захира не вышло. Из Египта пришли известия о начале завоевательного похода, и долг был принят. Что же касается торговли с Европой, то здесь у правителя Палестины вообще не было причин для печали, ввиду полного отсутствия у него торгового флота. Раньше все шло через турецких купцов, теперь пойдет через других. Никакой разницы. Высадив на берег Мариупольский драгунский полк и артиллеристов Кальмиуса, приступивших к подготовке обороны столицы, фон Клаузевиц незамедлительно отправился в морской рейд по тылам противника, взяв с собой 2 батальона 1-й штурмовой бригады в качестве десанта. Спустя неделю первой жертвой рейда стал Рашид, один из 2 основных египетских портов, соединяющих Нил и Средиземное море. Вменяемый флот у египтян отсутствовал как класс. Поэтому, легко разогнав 10 разномастных корабликов, попытавшихся оказать видимость сопротивления, 3-я средиземноморская эскадра устроила шквальную бомбардировку рейда и портовых сооружений. А высадившиеся к вечеру на берег штурмовые группы довершили дело, превратив город в пылающие руины. Через сутки 2-й египетский порт Думьят, расположенный в 80 милях восточнее, повторил судьбу Рашида. Египтяне окончательно лишились возможности снабжения наступающей армии по морю, а канониры контр-адмирала Юэля и головорезы 1-й штурмовой только вошли во вкус. 60-тысячная армия султана Мухаммада к этому времени подошла к границам Палестины у города Рафах, где ее встретили передовые отряды армии Захира аз-Зейдани. Авангард мамлюков легко рассеял во встречном сражении немногочисленное прикрытие и, преследуя отступающего противника, достиг через 2 суток 1-го крупного палестинского города Яффы, где защитники огрызнулись уже посерьезнее, показывая своими действиями, что не собираются просто отсиживаться за стенами города. Назревало генеральное сражение, что абсолютно согласовывалось с планами султана. Однако, оказавшись 10 мая под стенами Яфы, мамелюки застали лишь брошенные жителями дома и бродячих собак на улицах города. Празднование победы откладывалось. Мухаммед был в ярости. В это же самое время, покончив с Думьятом, диверсионный отряд фон Клаузевица неумолимо двигался на северо-восток, продолжая защищать прибрежные воды от остатков египетского каботажного флота. Развязка приближалась. Раскинувшаяся на берегу Хайфского залива и прикрытая с юго-востока горным массивом Хайфа-аль-Джадида представляла из себя весьма сложный объект для атаки с суши, оставляя нападающей стороне, при существующем уровне развития техники, весьма ограниченный выбор вариантов действий. Гора Кармель, имеющая в наивысшей точке более чем полукилометровую высоту над уровнем моря, господствовала над окружающей местностью и во времена Первой, и уж тем более Второй мировой войны стала бы приоритетной целью атакующей армии и основным узлом обороны для ее оппонента. Однако сейчас она никого, кроме реактивщиков Кальмиуса, не интересовала. Действительно, с какой целью лезть на поросшую непролазным кустарником и густым лесом безводную гору, если с нее видно только небо и море, а нанести поражение можно только самому себе, свернув башку или переломав ноги на острых камнях? Поэтому, достигнув селения Джирс-эс-Зарка, 30 километров южнее Хайфы-аль-Джадиды, султан Мухаммад, вполне ожидаемо, разделил свои силы на две части, обтекая горный массив с двух сторон. Сам султан продолжил движение вдоль побережья, а 20-тысячный корпус Ахмад-бея направился в обход по долине Марч-ибн-Амер. Она же Изреильская долина библейского Израиля. Вдоль реки Эль-Муката, разделяющей горы Самарии и Галилеи и впадающей в Хайфский залив. Утром 17 мая передовые отряды мамлюков достигли Хайфы Аль-Джадиды, а третья средиземноморская эскадра высадила фон Клаузевица с десантниками в тылу у наступающей армии на перекрестке дорог у Джесир-эс-Зарки и заняла позиции для бомбардировки прибрежной дороги. Мышеловка захлопнулась. Гора Мегидда, перекрывающая северный выход из Изреильской долины, стала широко известна благодаря греческому слову «амаргеддон», представляющему собой транслитерацию словосочетания «хар-Мегидда» на иврите «гора Мегидда», которая упоминается в апокалипсисе Иоанна Богослова как место последней битвы сил добра со злом в конце времен, а в более широком смысле стала названием и самой последней битвы. И хотя в нашем случае эпицентр событий находился на некотором удалении от горы Мегидда, дальнейшие события явились для армии султана Мухаммада настоящим Армагеддоном. Дождавшись подтягивания и уплотнения боевых порядков мамлюков на небольшом пятачке у впадения Эль-Мукаты в Хайфский залив, занявший позицию на вершине горы дивизион РСЗО, обрушил сверху на головы бойцов корпуса Ахмад-бея 60 реактивных снарядов. Одновременно с этим артиллерийская батарея, прикрываемая двумя батальонами «Драгун», выкатила свои орудия из южных ворот крепости на прямую наводку и открыла беглый огонь картечными гранатами вдоль прибрежной дороги, превращая атакующие колонны в мясной фарш. Обе части армии вторжения обратились в беспорядочное бегство. Но султану Мухаммеду не повезло больше. Для него дорога домой оказалась перекрыта железной стеной щитов первой штурмовой бригады, подкрепляемой убийственным огнем дальнебойных винтовок и сотен орудий кораблей контр-адмирала Юэля. К вечеру армия султана Мухаммада и он лично прекратила свое существование. Трофеями бойцов первой штурмовой бригады стала походная казна султана, а остальное добро было оставлено с барской руки местным воякам. Хайфа аль-Джадида ликовала, и только хмурые, неразговорчивые пришельцы с севера только что с ужасающей легкостью, словно какого-то таракана, смахнувшие со стола истории султана Египта вместе с его огромной армией, деловито грузились на свои могучие корабли и собирались молча удалиться во свояси. Захир аль-Умар не понимал, почему северяне не развивают свой успех, но и не собирался упускать предоставившийся ему шанс, и сам обратился к фон Клаузевицу с деловым предложением отправиться в повторный диверсионный рейд в Египет и, воспользовавшись временным управленческим хаосом, и попытаться освободить бывшего египетского правителя Али-бей аль-Кабира, томящегося в каирской темнице. Генерал для вида повыеживался, а потом выставил прайс за свои услуги. Освобождение его соратника по борьбе с османами будет стоить Захиру еще два долга. Однако он может убедить Али-бей аль-Кабира добровольно принять один из них на себя. И тогда за Захиром снова останется всего лишь один долг вместо трех. Справедливо рассудив, что деваться узнику будет некуда, Захир с радостью согласился на предложенные условия. Это и было сверхзадачей, которую поставил викинг перед фон Клаузевицем и его экспедиционным корпусом. Постараться, не показывая особой заинтересованности, и одновременно засветив мощь своего оружия, привести к власти в Египте лояльного правителя, закрывая тем самым на ближайшее время вопрос арабской экспансии на север и получая доступ к поставкам египетского хлопка, так необходимого для производства пороха, ну и еще всяких разных полезных вещей.